Наверное, со времен Дулебов старое святилище на Иржине видело такого скопления знатных особ. Когда небольшой обоз из Киева прибыл, все уже ждали у подножия Малин-горы. Маломир с дружиной, Местина со своими людьми и семьей. Приехала и Предслава. Владислав остался дома, но его жена решительно отвергла попытки ее удержать. Она не просто имела право, но была обязана почтить память своего родного дяди. Как и обещал Близина, при овдовевшей княгине не было никого, кроме челяди и отроков охраны. Ингвары в Игриде отправляли к ней своих подросших сыновей, здесь те проходили обучение, прежде чем добьются чести участвовать в походах и сражениях. При них был лишь один старший, хромающий остревой, обучавший молодняк и следивший, чтобы они справлялись с охраной двора. Всего при Эльге было не более 20 человек. Княгини и отроки ехали верхом. Челядь шла пешком, сопровождая волокуши, на которых везли припасы для жертв и пира. Трех черных баранов, черного петуха. Черный пес бежал за лошадьми, сам не зная, какая почетная, но и печальная участь его ждет. Везли также бочонки стоялого меда, греческого вина и темного пива. Княгиня верхом возглавляла свою дружину. В белой одежде, на почти белой лошади, она казалась клочком тумана, частью иного мира. И сколько ни искали древляне глазами кого-то из мужчин, в толпе позади нее видели лишь холопов и оружных отроков, пытавшихся придать суровость своим юношеским лицам. А напротив, на том краю луговины между опушкой и Малин-горой, толпились те, кто ожидал ее. Бросались в глаза яркие пятна одежд, белых и красных. Ярко одетая толпа — это, надо думать, древлянские князья со своей дружиной. Где-то среди них был Маломир, но Эльга не знала его в лицо. Видела только, что там много вооруженных людей, и часть из них, похожи русы. Это были люди, принесшие смерть ее мужу и намеренные торжествовать над нею. Но Эльга не чувствовала ни страха, ни даже робости или смущения. Она открытым взором смотрела в лицо своей судьбе, бросала ей вызов с высоты седла, готовая отомстить или погибнуть. С другой стороны луговины она отметила несколько белых пятен. Особняком стояло семейство, которое она знала так же хорошо, как себя саму. Рослый, плечистый Местина, рядом с ним маленькая Ута, а вокруг, будто грибы и опенки, четверо их младших детей. Все они были в печали. Это выделяло их среди ярко разодетых древлян и связывало с ней, с Эльгой, будто умноженное отражение ее белизны. При виде сестры навалилось такое облегчение, что выступили слезы. Думая о множестве разных вещей, Эльга не переставала думать о ней, о верной спутнице своей жизни с самого рождения. Все мысли о том, что она должна сказать и сделать, разом отступили. Эльга тронула коня и поехала к ним, будто ведома иной волей. Сердце, наконец, вырвало узду у рассудка. Ута подошла к ней навстречу. Подбежавший отрок едва успел помочь княгине сойти с седла. Молча сестры бросились друг другу в объятия и разрыдались. По пути сюда Эльга надеялась и даже верила, что сумеет удержаться от плача на людях, кроме того, когда этого потребует поминальный обряд. Но сейчас все ее замыслы и намерения были забыты. Она рыдала от горя, от облегчения, от любви к умершему мужу и к живой сестре. В эти мгновения ей стало ясно, почему в Киеве ей удавалось держаться. Там не было никого, кто в полной мере понимал бы и разделял ее чувства. С Утой было иначе. Ута знала все, что связывало ее с Ингваром. Ута в полной мере осознавала, что он значит для своей жены и державы. Сестра жены была ему ближе родных сестер, одна из которых, Мальфред, давно умерла в непримиримой вражде с ним, а другая, Альдис, жила в Плескове и совсем не знала брата. Когда они, наконец, оторвались друг от друга и утерли слезы, к ним подошла еще одна женщина. Узнав Предславу, Эльга обняла и ее. Белые одежды древлянской княгини говорили, что и она разделяет их скорбь. Сейчас Эльга даже не вспомнила, что перед ней жена Владислава. Это была родная племянница Ингвара, и ручьи их слез текли из одного источника. Три молодые женщины в белой одежде стояли посреди луга, и никто не смел подойти к ним. На еще зеленой траве они казались тремя белыми лебедями, посланцами богов, тремя суденицами, рыдающими над участью павших. При виде них даже древляне, гордые своей победой и ожидающие грядущего торжества, чувствовали стеснение в груди. Словно ощутили, как близка грань Нави и как легко можно нечаянно сделать шаг, к которому нет возврата. Обернувшись, Эльга увидела Местину. Он стоял в трех шагах и молча ждал, пожелает ли она его видеть. Очень давно он не чувствовал себя настолько беспомощным. Объясняться с Ингваром было легко. Он знал, даже если дело начнется с руганей и дойдет до драки, раньше или позже они все выяснят и помирятся. Но теперь женщина в великом горе глуха к голосу рассудка и мучительно ищет виноватых, дабы облегчить свой груз. И особенно легко она возлагает этот груз на того, от кого обычно ждет поддержки. Если она не захочет его слушать, если откажется ему верить, как он сумеет ее убедить? И если она, вдова побратима и самая главная женщина русской земли, посчитает его предателем, вся жизнь его будет разрушена, но и смерть не спасет. Ибо как сможет он умереть, оставив своим сыновьям тавро предательства? Видя, что она смотрит на него, Местина хотел что-то сказать, но язык во рту лежал, будто камень. Вспомнился тот далекий день, когда он увидел ее впервые. Когда впервые застыл под взглядом этих удивительных зеленовато-голубых глаз, смотревших точно из иного мира. Тогда на ней была белая сорочка русалки, а теперь белая сряда вдовы. Прошло 15 лет. Он знал ее лучше всех на свете. Но именно сейчас ощутил, что та давняя русалка не исчезла. Ее сила, мощь белого камня, воды и земли, неба и зелени, все это время оставалось с ней. Но за эти годы к той силе прибавилось нечто куда более важное — мощь русской дружины. А слившись в одно, они наделили княгиню русской земли таким могуществом, что, казалось, деревья в лесу должны расступиться перед ней. И оттуда, из глубины неведомого, она спросила, не сводя с него глаз. «Почему ты не мстишь за твоего побратима, Местина Свенельдич?» Это спросили они все. Трава и белый камень, черная земля и синее небо, сама держава русская, крылья ее парусов и железо клинков. На это у Местины был ответ. «Потому что хорошо отомстит не тот, кто попытается сделать это быстро, а тот, кто сумеет довести дело до конца». Он помолчал, глядя в зеленовато-голубое сияние русалочьих глаз, и добавил: «Но если ты больше не хочешь ждать, располагай мною». Поцеловал кончики пальцев и прикоснулся к белой костяной рукояти с крама на поясе. «Тебе я не враг», — без слов говорил этот памятный им обоим клятвенный знак. Не поверить ему для Эльги означало бы перечеркнуть все лучшее, что было в жизни. Все 15 лет их совместного бытия, со всеми их трудностями и радостями. «Пойдемте», — сказала Элька, — «покажите мне». Ута приобняла ее и повела к берегу, туда, где над водой находилась длинная, но еще низкая, свежая насыпь. Они были здесь все. 16 человек, погибших в битве на Тетереве и умерших от ран. Уцелели только трое, тяжело раненые, но пока живые. В смеси страха и ярости древляне так изрубили киевлян, даже мертвых, что собирать и перевозить тела было нелегко. Но их переправили сюда, к жальнику возле святилища, и возложили на крады. Все это делалось под руководством Уты. Она отказалась покидать это место, пока не позаботится о мертвых. И Маломир уступил. Даже велел Гвездобору прислать мужиков и баб на помощь. Отправив в Коростень гонца с победной вестью, он с бывшими пленниками и дружиной оставался на месте событий еще несколько дней. Убитого князя Руси нельзя было бросить, будто дохлого пса, но и воздавать ему честь сам Маломир не хотел. По обычаю древлян тела сожгли и засыпали землей прямо на месте сожжения. Пока не было ни времени, ни сил для сооружения высокого кургана, но это и полагалось сделать после тризны. «Вот здесь», — Ута подвела сестру к насыпи и встала посередине. «Здесь была его крада. Ты привезла вещи?» Эльга полубессознательно кивнула и слабо повела рукой. «У Богдальца он знает». Тиун поклонился. Челядь следовала за женщинами в почтительном отдалении, и теперь все тоже смотрели в немом потрясении на место упокоения своего князя. Ута отошла, негромко заговорила с Богдальцом. Ее повели к волокушам, стали показывать, что привезли. Как недавно Эльга была рада ее присутствию, теперь была благодарна за то, что сестра оставила ее одну. Она смотрела на низкую, длинную, еще рыхлую насыпь. «Вот здесь. Ингвар здесь. Под этой землей лежит то, что от него осталось. Обгорелые кости, оплавленное железо оружия. У него не было с собой лишних вещей, и все погребальные пожитки Элька привезла из Киева. Они разбирали укладки вместе с Соколиной и Ростиславой. Отобрали две нарядные сряды Ингвара, празднично отделанное оружие, шлем с позолотой. Лучшие вещи сверх этого Эльга оставила для Святши, а все прочее до сорочки и чулок раздала дружине. И велела Ростиславе, что если сама не вернется, так же ее вещи и украшения раздать женам воевод и гридей за вычетом приданого брани. С собой она взяла лишь предсвадебный дар Ингвара — греческое ожерелье из смарагдов, которое носила уже 15 лет, и надеялась, что не снимет до последнего своего часа. Тогда она думала обо всем этом так спокойно, будто ее жизни и смерти эти дела не касались. Впрочем, рядом с жизнью и смертью судьба сорочек и кожухов беспокоила ее мало. Эльга подошла к насыпи вплотную, но не знала, что делать дальше. Теперь, когда Ута подвела ее к могиле, смерть Ингвара обрела вещественность и плотность. Даже Ута, которой Эльга верила, как самой себе, подтвердила. Он действительно здесь, под этой землей, что лежит между ними неодолимой преградой. Странно, но ей не хотелось плакать. Холод этой взрытой земли будто придавил слезы. А к тому же на нее смотрело слишком много чужих людей. Древлян. Убийц. Среди осенних сумерек ярко пылали костры. На могильной насыпи были разложены кошмы и овчины. Возле костров ждали большие котлы. Стояли бочонки с пивом и медом. Сюда собрали чуть не всю посуду из Малинской Веси. Горшки, миски, рога, чарки. Наконец княгиня Эльга в сопровождении женщин и отроков вышла из избы, где отдыхала после дороги. Услышав об этом, древляне во главе с Маломиром тоже собрались у могилы. На Маломире был нарядный красный кафтан с красно-золотой шелковой отделкой на груди. Несмотря на высокий рост и невыразительную внешность, вид у него сейчас был горделивый и внушительный. Ему предстояло вернуть роду древлянскому утраченную было дедову славу, и он уже сделал важнейший шаг к успеху. Еще днем, когда Эльга отошла от могилы, Местина подвел к ней Маломира. Тот поклонился, дивясь в душе, молва не преувеличила красоту Ингваровой жены. В отличие от обычных жен, чья красота наполовину, а то и более состоит из блеска греческих шелков и узорочья, Эльга в простой белой сряде вдовы, не отвлекавшей взгляд от ее черт, была так прекрасна, что захватывала дух. Трудно было поверить, что у этой женщины есть сын-отрок, уже получивший меч. Вот она посмотрела на него. Маломир был готов к тому, что в ее взгляде будет горе, вражда, обида, ненависть, но не нашел ничего этого. В ее зеленовато-голубых глазах светилось любопытство. «Ты, князь Маломир», — проговорила она. Он еще раз поклонился, не зная, что сказать. «Кто здесь есть еще из твоей родни? Твой племянник Владислав? Он дома, здесь только его жена, Предслава Олеговна. Как там у вас, свояк мой, князь Олег? Здоров ли?» «Да, вполне здоров. Передает поклон». «Скоро ли к нам назад будет?» Не без тайной мысли осведомился Маломир, радуясь, что беседа завязалась. Его не оставляло двойственное чувство. Красота и стать Эльги внушали восхищение. Любой мужчина был бы счастлив назвать такую женщину своей женой. Но при этом, даже стоя на расстоянии вытянутой руки, она казалась далекой, будто пребывала где-то в Занебесье. Маломир беседовал с ней и при этом не был уверен, что она видит его и слышит, несмотря на то, что она задавала вопросы и сама отвечала ему. Взять ее в жены было бы приятно и почетно, и невероятно, как саму Ладу Белую Лебедь. Вот-вот расправит рукава крылья и улетит. «Это не так просто решить», — ответила Эльга, помолчав. «У киевлян нет больше князей, и каждый, кто имеет права на киевский стол, должен заявить о них. Каждый мужчина, которого связывает с прежними киевскими князьями, некое родство или свойство. И тогда нарочитые мужи Киева и земли Полянской изберут из них наиболее достойного, знатного рода, умного, отважного и удачливого, такого, кто сможет хранить землю русскую и приумножать ее богатство». Она перечисляла эти качества, оценивающе глядя на Маломира, и словно прикидывая, есть ли в нем что-то из нужного. Невольно он расправил плечи и приосанился. «Но сейчас еще рано об этом говорить», — окончила свою речь Эльга. «Пока мой муж, прежний киевский князь, не отпущен с честью в закраде, мы не станем решать судьбу его наследства. Покажи мне, кто из знатных людей составляет твою дружину?» И Маломир повел ее вдоль выстроившихся в ряд своих людей. У него было чувство, что она хочет видеть, достаточно ли хороша его дружина для того, кто подумывает о киевском столе. «Я готов дать тебе выкуп», — негромко сказал он ей по пути, «достойный вашего рода и этого случая. Тогда мы сможем заключить мир и все остальное. Ты будешь жить как прежде. Я готов последовать за тобой в Киев, если ты и киевляне того пожелают». «Какой же выкуп ты мне предложишь?» Эльга глянула на него. «Какой ты пожелаешь?» «Мы поговорим об этом», — Эльга слегка кивнула. «Когда дух моего мужа отправится предначертанным путем? Кто эти люди?» У Маломира дрожал голос и немного тряслись руки. Взбудораженный, восхищенный и потрясенный красотой и самообладанием этой женщины, он сам не понимал, что с ним. Сердце полнили неясные надежды. Казалось, она пообещала ему и себя, и киевский стол в придачу, хотя пока об этом не было сказано ни слова. И будто отрок, жених, мужчина с сединой в бороде старался выказать себя в лучшем свете. Показывал ей Гвездобора с его роднёй, коростинских старейшин и их младших родичей, составлявших его дружину в том недавнем походе. Эльга внимательно вглядывалась в лица. Ута не смогла сказать, кто именно нанес Ингвару последние смертельные удары. Она видела тех людей со спины, не различала незнакомцев в простых, ничем не отличающихся, некрашенных свитах. К тому же там толклось много народу, и пока били, и пока вытаскивали тело. Поэтому Эльга пристально всматривалась в каждое лицо, бородатое или юное. Вот этот? Может, этот? Или тот? Но что за важность? Даже тот, кто не нанес удар, стремился его нанести. Сделать все, чтобы удар был нанесен. И под ее пристальным испытывающим взглядом они опускали глаза, клянясь ей, будто уже видели в ней свою госпожу. Но вот Эльга дошла до конца ряда, и тут наткнулась на людей, которые не опустили перед ней глаз. Возглавлял их немолодой уже огрузневший воин с округлым лицом и длинным шрамом от лба до челюсти. Стоит, уперев руки в бока и выпятив живот. Рядом рослый парень с пышной гривой светлых, давно немытых волос. Еще человек 5-6. Судя по поясам, одежде и ухваткам, это не древляне. «А это люди из бывшей дружины воеводы Свенельда», — пояснил Маломир. «Вот их старший, зовут его Сига». Эльга вздрогнула. В первый раз за этот день. Она уже видела этого человека. Он был в дружине Свенельда еще в те времена, когда киевским князем звался Олег Преславич. И этого человека уже после смещения Олега ей как-то показывал Ингвар. Это он едва не убил Олега в схватке на дворе князя Предслава, устроенной людьми Свенельда и Местины. Местина вместе с женой, шедшей позади княгини, переменился в лице. Он знал, что Сиги Сакс и еще несколько человек пропали после разгрома дружины. Их не нашли среди мертвых, и они не вернулись к своим домам в Свенельгородец. Но он думал, что они просто сбежали и тронулись искать себе новой службы у нового вождя, как и делают такие люди в таких случаях. «Здравствуй, Свенельдич!» Едва глянув на Эльгу, которая мало что для него значила, Сиги Сакс не без издевки поклонился Местине. «Не чаял снова свидеться!» Ему не в первый раз приходилось видеть свое отражение в глазах людей, считавших его восставшим из мертвых. «Если правда то, что я сейчас подумал, не могу пожелать тебе здоровья», с видом сдержанного гнева отозвался Местина. Он знал, что Сакс участвовал в убийстве Ингвара. Ута видела его и узнала. Но даже Местина, сам не слишком совестливый человек, удивился, что у Сиги хватило наглости явиться на поминальный пир по убитому, предстать перед вдовой, перед ним. «Отчего так?» Сиги ухмыльнулся. «Бывало, мы делали такие дела с тобой вдвоем. Теперь я справился и один. И очень похоже, что вскоре не ты, а кто-то другой будет набирать дружину для древлянских князей». Местина беглым взглядом оценил и пересчитал людей за спиной Сиги. Всего 7 вместе с ним, не так уж много. Но очень хорошо, что он увидел их вовремя. «Достойный человек всегда найдет случай отличиться», — Почти непринужденно заметил Местина и кивнул. «Похоже, боги свели нас здесь, чтобы дать нам еще хоть один случай выпить за смелость и удачу». «Эй, мы выпьем», — засмеялся Сиги. «Не знаю, как у тебя сейчас с отвагой и удачей, но у меня вроде нет в них недостатка. Ты, наверное, будешь приносить жертвы?» «Разумеется. Ведь я побратим Ингвара, и здесь нет более близкого ему человека, кроме жены. Но, надеюсь, у тебя острый нож, а то могу одолжить мой». «Не сомневаюсь, что нож твой так же остер, как разум, и крепок, как боевой дух». Местина опомнился и потихоньку становился самим собой. Превращался в того человека, который мог шутить и смеяться с тем, кому намерен перерезать горло. Но вот все было готово. Русы и древляне собрались у костров перед могильной насыпью, как редко удается тем, кто лишь перед этим смотрел друг на друга поверх кромки щитов. На могилу поднялся Местина с тремя старшими оружниками, Альвом, Доброшем и Ратияром. У подножия отроки держали жертвенных животных, черных, как земля ночью, баранов, петуха и пса. Обвязав ноги баранов веревками, их опрокинули на земь, и Местина перерезала им горло так, чтобы кровь стекала на свежую землю насыпи и впитывалась в нее. «Мы приносим эти дары тебе, муж мой, Ингвар, сын Ульва», — говорила Эльга с поминальным рогом в руках, стоя между мужчинами. «Мы приносим это, чтобы дух твой подкрепил свои силы перед дальней дорогой. Мы приносим это, чтобы петух разбудил тебя в обители предков. Мы приносим это, чтобы пес стерег твой сон и указывал тебе путь». Отблески костра падали на окованный позолоченным серебром рог в руках Эльги, и казалось, он полон пламени. Огненной струей стекал мед на кровлю могильного дома, и каждый раз, как Эльга опускала рог, люди вокруг насыпи раздражались бурей криков, приветствуя того, кто делал честь своему роду и державе, как жизнью своей, так и смертью. Даже враги не могли не признать его доблести. И Маломир гордился, что сумел так приблизиться к этому человеку, будто сражался не против Ингвара, а плечом к плечу с ним. Но даже у него сейчас мелькала мысль. Взять в жены вдову этого Витязя, что в белой одежде с пламенным рогом в руках стоит на вершине могильной насыпи, почти то же самое, как смертному пытаться поднять оружие в Атола ростом с гору. Но вот пса и петуха возложили на верхушку насыпи. Рядом поместили головы и ноги баранов. Отроки подвесили и освежевали туши, разрубили на части, разложили по котлам и подвесили варить, приготовляя последнюю трапезу, без соли и приправ, которую покойные разделят с живыми. Эльга села на кошму, на самой вершине, возле жертвенных животных. Белая женщина на вершине черной могилы. Всякий, видевший ее сейчас, мог сказать, что видел Марену. Перед ней лежали привезенные из Киева вещи покойного. Нарядная одежда, оружие, посуда. Отблески пламени играли на золотом шитье рубах, на серебре кубков и блюд. По сторонам от княгини уселись Местина со своими людьми и Маломир со своими. Отроки Эльги разносили мед, пиво, старейшинам подавали вино. Наливали щедро, подскакивали к каждому, кто опустошал свою чарку. «Поскольку сын моего побратима, Святослав, живет далеко и не мог подоспеть разделить с покойным отцом и нами эту трапезу, я с позволения его матери буду говорить за него», — начал Местина. Эльга кивнула, и он продолжал. «Роду Ингвара начало было положено очень давно, в те времена, когда великаны создали само время и весь видимый мир. Снова ему привелось рассказывать долгую повесть королевских родов Севера, от которого отходили как ветви от мирового ясеня, род его и Ингвара. О древних конунгах до Харальда Боезуба, о его последней битве и славной гибели, о поездке его сына Ингвара в Ладогу, где тот нашел себе державу, но был вынужден уступить ее мужу-дочери, Франмару. Местина был отличным рассказчиком. Даже те из древлян, кто уже слышал эти повести на погребении Свенельда, вновь заслушались». Эльга тем временем зорко следила, чтобы отроки, не мешкая, подливали древлянам в чары и рога. Местина провозглашал кубок за каждого из предков Ингвара, отливал на земь и отпевал, побуждая всех следовать его примеру. И если Эльга лишь подносила серебряную чашу к губам, то древляне вовсю налегали на стоялый мед и греческое вино. Многие, кто пробовал его впервые, жаловались втихомолку, мол, кисло, но не отказывались, увидя возле себя услужливо склонившегося на чешу или владича с кувшином. И находили, что щедрость княгини Эльги делает ей честь. Если она и для живых задает такие пиры, как для мертвых, то всякий захочет обрести такую госпожу. Подоспела баранина. Гостям даже не пришлось вставать. Отроки клали в миски по кусочку мяса, наливали понемногу отвара и с поклоном разносили по местам. Древляне и русы совали в рот мясо, отхлебывали отвары и торопились запить медом или вином. «А теперь нужно рассказать о Дротнинг Сванхейд, мудрой матери Ингвара-князя». Но теперь Местину уже мало кто слушал. Опьяневшие древляне, особенно те, кто неразумно пил вперемешку вино, мед и пиво, отвлеклись, заговорили о своем. Кто-то уже подремывал. «Кабы, всегда мы так хорошо сидели», — приговаривал Абренко, приобнимая Остревое. «Вы, Русь, мы, древляне. Так и что? Хоть вы и от других богов род ведете, а все же мы одного языка. Мы корни Дулепского. Только едва выросло дерево, как сошел по нему с неба князь Дулеп, сын Перуна и Лады. И было у него три сына — Дулеп, Волына и младший Кий. Мы из всех внуков Дулебовых первый род. Князь Дулеп со змеем бился, а как победил его, проволок дохлого за хвост. Так Днепр появился. Как забросил змея за небокрай. Там теперь горы карпатские». За спиной у Маломира начали петь. «Сокол, сокол ясный, молодец красный, вывели ему, вывели ему, вывели ему коня доброго». Маломир сидел приосанившись, будто свадебная песня звучала уже в честь его новой женитьбы. Он коня-то взял, шапочки не снял, не поклонился, выводили старейшины. Слушая песню, Эльга слегка улыбнулась своим мыслям. Есть сказание о том, как муж, воротившись из далекого странствия, никем не узнанный, сидит на новой свадьбе своей жены. И кончается этот свадебный пир побоищем между дружиной прежнего мужа и нового. Говорят, в песнях этих сохранилась память о том, как в глубокой древности власть передавалась от одного князя к другому через брак с княгиней. Кто одолеет, тому жена, тому и держава. «Вынесли ему, вынесли ему, вынесли ему платье красного. Платье-то он взял, шапочки не снял, не поклонился». У нее, Эльги, получилось наоборот. Она, жена, сидит на свадебном пиру своего мужа с новой невестой, белой Мариной. У этой соперницы не отбить жениха, не вернуть себе. Только проводить с честью, отдать все, что принадлежит ему. Прямо перед ее глазами лежали его вещи, столь хорошо ей знакомые. Нарядные цветные рубахи, кафтан с серебряными пуговицами, которые она столь часто видела небрежно брошенным на лавку или ларь. Платье мало ношено. Не слишком-то Ингвар любил наряжаться. И от присутствия этих вещей казалось, что и сам он где-то рядом. Сколько перов отшумело за эти 15 лет. Сколько раз она сидела возле него за столом, слушая дружинные разговоры, байки, похвальбу, ссоры. Вот так же говорил, не умолкая, Местина. Кого-то он мирил. Кого-то сам Ингвар осаживал резким окриком, если слишком уж расходились. А теперь Местина сидит рядом с Маломиром и поет, приобняв будущего свата за плечи. «Сокол, сокол ясный, молодец красный, вывели ему, вывели ему». Отроки выкатили на вершину новый бочонок меду. Эльга следила за лицом Местины, но он был совершенно такой же, как всегда и на всяком перу. Оживленный и дружелюбный. Можно было подумать, что у них тут уже свадьба, а не поминки. «Вывели ему, вывели ему, вывели ему красную девицу». Эльга не успела заметить, как все началось. Еще пока все дружно пели, как девицу он взял, возле сидевших чуть дальше людей Сиги Сакса возникла какая-то замятня. Отрок Владич подошел к Сиге с кувшином, потянулся через его плечо к подставленному рогу и второй рукой ударил Сакса ножом под левую лопатку. Понимая, что из всех гостей поминального пира наиболее опасен именно Сиги, Местина собирался покончить с ним первым, раньше, чем кто-либо поймет, что происходит, особенно сам Сиги, ибо если он успеет понять, то весь замысел окажется под угрозой. Местина хорошо знал, что Ингвар не уйдет на тот свет без достойного сопровождения. Вопрос был лишь в том, кто станет его посмертными спутниками. Древляне или киевляне во главе с женой и побратимом. Ему тоже упиралась в спину невидимая стена, давая знать, отступать некуда. Девиц он взял, низко кланялся. Нож сломался в руке у Владича. Под свитой сорочкой у Сиги оказалась кольчуга. Едва ощутив удар, тот почти безотчетно привычным движением цепанул Владича за рукав, рванул вперед, мгновенно сгреб железным захватом за шею и свернул ее. Тело отрока рухнуло прямо на блюдо и чаши, а Сиги вскочил с длинным ножом в руке. Может, кто и удивился, но не он. Знак был подан. Отроки и челядины Эльги мигом бросили кувшины и блюда. В последнем бочонке не было меда. Крышка отлетела в сторону, и под ней оказались торчащие рукояти ножей, мечей и топоров. Резня вспыхнула, будто пук соломы над огнем. Отроки били всех подряд. Сидящих и лежащих, поющих и дремлющих. Те, кто успел подняться, и тех, кто уже не мог, не владея ногами. Иные из древлян пытались отбиваться, но короткие поясные ножи, которыми резали мясо и хлеб, уступали настоящему оружию, и отроки получили лишь по паре царапин, которых даже не заметили в запале. Видя, что Владич упал, а Сиги невредим, Краята метнулся к нему. Но Сиги, с удивительным для его грузного тела проворством, сделал лишь один выпад, и отрок напоролся горлом на острие скрома сакса. За ловкое владение этим боевым ножом Сиги и получил свое прозвище, и не зря, как доказал в эти последние мгновения самой Марине. Местина вырвал нож из груди Маломира и вскочил. Сиги подался прочь из освещенного кострами круга, споткнулся о чье-то тело, но удержался на ногах. «Стой, сука!» — рявкнул Местина, понимая, что если Сиги уйдет, то ожидание его мести будет висеть над ним, как проклятие, всю оставшуюся жизнь. Но что-то темное метнулось Сиги наперерез. За гранью светлого круга, который тот уже почти достиг. Находясь на свету, Сиги не сумел вовремя увидеть противника в темноте, хоть и почуял. Но было поздно. Сверкнул длинный клинок меча. Сиги отмахнулся с крамом, но его противник, темный, будто гость из-под земли, ловко крутанул клинок и полоснул по ногам. Щиколотку обожгло острой болью. Нога подвела и не держала больше веса тела. Сиги повалился лицом вниз. Ингвар. Только это имя, это лицо мелькнуло в мыслях в последний миг. Погибший князь вышел из могилы, чтобы отомстить. Тяжелая нога наступила на спину, вдавила в землю. Сиги еще успел почуять быстрое движение ветра над своей шеей. Сколько раз он ощущал нечто подобное в бесчисленных сражениях своей жизни. А потом клинок упал, начисто отделив голову от тела. А выходец из-под земли наклонился и обтер клинок о полу его свиты. «Княгиня?» Убрав меч в ножны, Алден поднял за волосы голову Сиги и протянул к костру, где сидела Элька. «Думается мне, крови этого барана князь обрадуется больше всего».